Нет, разве я не говорил? Если бы она продолжила носить в себе кошку, она бы исчезла. Единственным выходом было убить кошку. Если бы можно было сбросить стресс через насилие, не было бы проблем. С моей точки зрения, в ней накопилось слишком много всего. Стресс нужно принимать дозированно. Превращение старосты Тян в черную Ханекаву, ее буйство, можно сказать, все это именно из-за того, что она избавилась от стресса, вызванного родителями. Что? Но... Как растяжение. Если ты не будешь поддерживать столб, он упадет. Будучи свободнее всех, ты чувствуешь себя неуютнее всех. Здесь два иероглифа означают слово «свободно», а если к ним приставить спереди еще один, то «неуютно». Даже если мы забудем об этом, полагаться на Кайи для снятия стресса – это перебор. Ты поступил правильно. Ага. Прав даже тогда, когда не должен быть. Что и для кого правильно – вопрос очень субъективный. Конечно, я мог быть прав. Однако это не значит, что не права была Ханекава. Она просто была черной и злой. Хоть и черная, нельзя сказать, что она не была серьезна. Нельзя сказать, что она не была чистой. Итак, черная Ханекава несла воспоминания, неудобные для Ханекавы. И правда, полезной Кайи. Не столько несла, она заняла ее место, как сообщник. Это Кайи, созданный Ханекавой. Естественно, для нее он удобен. Созданный тобой персонаж, идеальный для тебя. Впрочем, не думаю, что забыть – это всегда хорошо. Добавил Лошина. Похоже, в результате интенсивного поглощения энергии родители забыли, что на них напала их собственная дочь. Как будто закрыли на что-то неприятное глаза. Но это что-то никуда не делось. Никуда не делось. Хм. Трение и напряжение. Домашнее насилие и отказ от родительских прав. Все и ничего. Никуда не делось. Не окончившись, оно все еще там. И все же я думаю, что сейчас ситуация стала лучше. Хорошо, что она забыла. Если забыл себя, лучше забыть свое сердце. Просто верь, что на золотой неделе тебя покусала собака. Кошка. Думай, что все это тебе приснилось. Сделай вид, что ничего не случилось. И забудь. Но забудешь ты или будешь помнить, сделанного не воротить. В любом случае, ничего не изменилось. Идеальный для тебя персонаж. Прям как Кайя, о котором я думал. О да, в точку. Даже ты в детстве представлял своего идеального Супермена. Промахнулся поколением. У меня был личный стенд. Отсылка к Джо-Джо. Не умея ничего, кроме как мечтать о герое, который придет и спасет ее, староста Тян создала его внутри себя. Если так рассуждать, похоже на раздвоение личности. Не совсем, но по сути я специально сказал, чтобы так казалось. Потому что лучше так думать. Кайи, вообще говоря, такие существа. Такие существа? Это не совсем верно. Но поскольку в неведении нет счастья, мы предпочитаем думать, что это было действие духа. Сваливаем вину. Староста Тяна взбесилась, потому что сломалась под тяжестью вызванного семьей стресса. Но вместо того, чтобы прийти к этому заключению, мы говорим, что виноват Кайи. Мартовская кошка, черная Ханекава. Раздвоение личности. Мы предпочтем так думать, потому что так легче. Мы предпочтем так думать. Фраза, не свойственная нейтральному Ошина, которая шла против его принципов. Однако в этот раз он в чем-то смог с ней согласиться. Вероятно, он думал, что как профессионал не справился со своей задачей. Иными словами, не столько согласился, просто она была уместна. Вот и кульминация. Кульминация пишется как падать. Нелогичная и удивительная. Какая-то серая концовка. Не черная, но и не белая. Какая игра на слове кульминация? Ничего не поделаешь. Такую концовку целиком и полностью выбрала староста Тян. Нас не спрашивали. Так что я постараюсь оставаться с тобой на связи даже после этого. Уж постарайся. Предпочтем так думать. Хм. Ища героя, Ханекава нашла его в себе. Я не смог стать ее героем ради нее. Я смог сделать только это. Ага. Я не смог даже умереть ради Ханекавы. Ошина, ты говоришь, это новый вид Кайи. «Но кажется, Ханекава уже долго одержима духом под названием «семья», — сказал я. Случайно. Просто так озвучил случайную мысль. Попытался сказать «не кошкой или демоном, семьей». Но для старосты Тиан родители не были семьей. Именно поэтому. Семья была для всех чем-то естественным. Как Карен и Цукихи были естественны для меня, а для нее это было лишь видение. Не 9 дней золотой недели, не 15 лет, а с рождения. Она была одержима семьей. Для Ханекавы семья была чем-то вроде Кайи, как мне кажется. Не уверен. Отрицательно покачал головой Ошина. В реальности семья довольно утомительна. Есть переходный возраст. Да и настоящий отец может быть бездельником. Вот скажи, Арараги-кун, ты сможешь нарисовать карту Японии? Что? Я был озадачен. О чем этот взрослый говорит? Он вообще меня слушал? Ну, могу. А к чему это вообще? Многие японцы смогут нарисовать карту Японии. Но я думаю, за это стоит благодарить прогноз погоды. Смотря прогноз, японец может выучить форму Японии. А. Если подумать, когда я рисую карту Японии, я представляю именно карту из прогноза погоды. Согласен, так и есть. Прогноз погоды ты видишь чаще, чем атлас. Но что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что знаешь Японию, потому что видел ее в прогнозе погоды. Сказал Ошина. Не строй из себя эксперта, когда почти ничего не знаешь. Кажется, он это хотел сказать. Понятно. Кстати, Кайи, воплощающий концепцию семьи, уже существует. То, что тебе пришло в голову, люди прошлого придумали задолго до тебя, Арараги-кун. Ага, прости, я лжеучёный. Я пожал плечами. И все же не важно, что она делала, когда стала кошкой. Если я думаю о ней, как о Ханекаве, мне в голову приходит куча мыслей. Почему бы тебе не жениться на ней? Предложил Ошина. Осмелился предложить. «Что? Я говорю, почему бы тебе не жениться на старости Тян? Тогда ты подаришь ей семью, которой у нее никогда не было. Но ты как-то легко воспринимаешь свадьбы». «Не смешная шутка, Ошина». «Да? А по-моему, отличная идея. Считай, что это способ вернуть должок за помощь на весенних каникулах. По-моему, хорошая сделка. Знаешь, даже у Ханекава есть чувства». «Конечно, есть». Безразлично сказал Ошина своим обычным шутливым голосом. Именно потому, что у нее есть чувство, она была одержима. Потому она стала жертвой и преступником. И Кайи, сказал Ошина. Ну а твои чувства? Мои чувства. Я был уверен, что ты влюблен в старосту Тян. Не говори ерунды. Мои губы растянулись в широкой улыбке. Да, это крутая сцена, где ты улыбаешься. Я не люблю Ханекаву. Правда? Правда. Давай предпочтем так думать. Это самый лучший вариант. Хе-хе-хе. Рассмеялся Ошина. Легкомысленный смех. Если тебя это устраивает, то ладно. Хоть я и пытался спросить, чувства старосты Тян важнее твоих. Неважно, что делал ты или мартовская кошка, спасти себя можешь только ты сам. Кроме того, она не просила меня о помощи. Не умея просить чего-то еще. Не умея просить. Она могла просто попросить меня. Сказал я, как полный неудачник. Я должен был это сказать. Если бы она попросила, я бы сделал что угодно. Возможно, она считает тебя ненадежным. Ответил Ошина. Крайне честно, крайне жестко. Как мне кажется, она скорее доверится собственной безумной идее. Или ей все же стоило попросить тебя. Что? Если ты не просишь о помощи, это не значит, что ты не хочешь спасения. И точно так же, если ты не говоришь, что тебе кто-то нравится, это не значит, что тебе этот кто-то не нравится. Произнес Ошина Мэме. Как будто видел меня насквозь, как обычно. У каждого есть слова, которые он не может сказать просто так. Неважно, просишь ты помощи или нет. В итоге только ты можешь спасти себя. Хотя печально, что новый вид Кайи был поглощен вампиром Тян и исчез. Все-таки это был новый вид, мутация. Не ровня старому королю. Оригинальный, созданный самостоятельно Кайи слаб, пока не укоренится. Машины и татами хороши новыми, а Кайи старыми. Король Кайи. «Вампир». С этими словами я посмотрел на нее. Однако она не смотрела на меня. Просто тихо сидела. Хм, всегда называть ее «Вампир Тиан» или «Девочка-вампир» по-моему, совсем неправильно. К счастью, я смогу общаться с ней, кормя ее пончиками мистер Донат. Посмотрим, как бы тебя назвать? Я осознал, что заболтался. Уроки почти начались. Так что, не слушая Ошина, вышел из заброшенного здания и направился в школу. Опаздывать не хотелось. Если я опоздаю, Ханекава на меня разозлится. Так что я отчаянно крутил педали, не волнуясь о том, смогу ли я говорить с ней, забывшей обо всем случившемся, когда встречу в школе. Прибыв в школу в последнюю минуту, я бросил велосипед на стоянке, а лихорадочно поспешил в класс, пробежал по лестнице, но я не волновался. Ханекава улыбнется, как всегда. И я был уверен, что улыбнусь в ответ. Это потому, что я не любил Ханекаву. За всю жизнь я не скажу, что люблю тебя. «Ханекава!» Пробормотал я тихим голосом, так, чтобы никто не услышал. «Ханекава!» «Ханекава-сан, однажды я влюблюсь не в тебя. Впервые в жизни я влюблюсь не в тебя. Теперь, когда ты научила меня любить других людей, день, когда я влюблюсь в кого-то другого, обязательно наступит. Однако я думаю, что никогда не забуду эти залитые солнцем 9 дней, которые забыла ты. Я буду помнить их вечно, и чувства от меня не отстанут. Неважно, какое будущее меня ждет, что случится в нем. Мои чувства к тебе никогда не изменятся и не исчезнут. И вот так на золотой неделе, на 3-м году старшей школы, в мае своего 18-го года, сердце Арараги Кайоми разбилось, но не из-за его первой любви. Я поднялся по лестнице. Нисё Исин. Некомоногатари. Блэк. История кошки. Чёрная. Конец. Читал Адреналин.